Глава 61. Приход богини. Город Ул. Горная гряда на севере. Вместе с озером Улдии на западе предоставляли городу в изобилии ресурсы. В данный момент город опоясывала внешняя стена, которой прошлой ночью здесь просто не существовало. В то же время, как сам город обволокла атмосфера таинственности. Внешняя стена была тем, что Хаджими соорудил мгновенно. Воспользовавшись двухколесным магическим заряженным байком, он обещал город по периметру, трансмутируя все во внешнюю стену, даже не применяя здесь выравнивание земли. Прежде всего, стоит заметить, что высота стены была всего лишь 4 метра. Ну, не сказать, что очень уж высокая. Но все потому, что просто это был предел дальности его трансмутации. Покажи здесь какой-нибудь крупнокалиберный демонический монстр, он легко ее перемахнет. Но как ни посмотри, проблем это не доставляло, так как даже в такой чрезвычайной ситуации люди чувствовали себя в большей безопасности, чем вообще без стены. Ну а что до Хаджими? Он от нее вообще никак зависим не был. Сведения о том, что к ним надвигается полчище из десяток тысяч демонов, уже дошли до ушей горожан. Учитывая скорость перемещения демонов, их авангард прибудет сюда еще до заката. Естественно, все они запаниковали. Некоторые стали бронить руководство города, включая мэра. Другие вопили и падали в обморок на месте. Кое-кто прижимал человека подле себя. Кто-то торопился покинуть это злополучное место. А были и такие, кто стали просто поносить друг друга. Завтра от города не останется ни дощечки. И останься они здесь, точно лишатся своей жизни. Поэтому они даже не могли позволить себе такую роскошь, как сохранять самообладание. Облегчить истязание и избавить их от суеты было некому. Но там имелся кое-кто, кто заставил их оправиться от горести бытия. Айка. Прибыв, наконец, в город, рыцари-телохранители получили должный инструктаж, крича во все горло «Богиня плодородного урожая!». С ее величественной внешностью, ничего не боясь, народу с изначально высокой известностью, она на какое-то время успокоила людей. В каком-то смысле Айка Хадакияма действовала героически любого героя. Пришедшие в себя жители разбились на две группы. Те, кто не отбросит родной город, разделяя его дальнейшую судьбу. Группа оставшихся. Другая группа, как и планировала в начале, была готова сбежать в безопасность до прихода помощи. Группа убежища. Даже так, в группе оставшихся нашлись женщины и дети, кого вскоре переместили в группу убежища. Они верили словам Айка, что атаку демонов отразят, размышляя, как бы они могли оказать помощь. А мужчины группы оставшихся решили предложить им свою помощь, тогда как женщины и дети останутся в убежище в случае непредвиденных обстоятельств. Хоть был уже за полночь, многие люди все еще прижимались друг к другу. Такие люди были везде. Группа убежища вышла из города до рассвета, неся свои пожитки. Солнце уже высоко взошло, и люди разделились на тех, кто готовился к битве, и тех, кто решил вздремнуть. Большинство из оставшихся непоколебимо верило в богиню плодородного урожая и ее отряд. Но невзирая на это, они как бы говорили: «Мы защитим наш город своими силами! Сделаем все, что сможем!» Вот такие вот слышались выкрики повсюду. Даже с уменьшением количества людей оживленности было гораздо больше обычного, так что Хаджими сидел на мгновенно сооруженной стене за городом. Непонятно было, куда он смотрел, но взгляд его был направлен вдаль. Как всегда, по бокам от него находились Ю и Шией. Сидели они позади Хаджими, и что-то придумав, подползли поближе к нему. Затем прибыли Айка, ученики, Сио, Вил, Давид и несколько рыцарей свиты Айка. Даже заметив их приближение, он не повернулся, отчего Давид и рыцарь нахмурились, но Айка позвала его раньше них. «Нагамакун, как приготовление? Может, что-то надо?» «Нет, все так, как и должно быть, сенсей». Само собой, Хаджими просто ответил, не увиливая ни от чего. Не вынося его темперамент, Давид огрызнулся на него. «Эй, ты! Что за отношение к Айка? К твоему глубоко уважаемому учителю! В обычных условиях я бы не преминул возможностью заметить тот артефакт, что ты таскаешь с собой. Как и разузнать побольше о деталях касательно твоего отбрасывания демонической армии. Но я так не поступлю, так как Айка искренне меня попросила. Понимаешь? Как минимум...» «Давид-сан, не будете ли вы так любезны помолчать пока что?» Да, ответ положительный. Как только Айка сказал ему помолчать, Так сразу он захлопнул рот на замок. Поведением напоминал собаку. Хоть получеловеком он и не был, можно было мысленно представить себе собачьи ушки и хвост. Дело приняло скверный оборот, ведь хозяин разозлился на него. «Нагума-кун, относительно мужчины в черном!» Видимо, именно это было у нее на уме. От слов Айка повеяло мучениями. «Ты собираешься узнать его личность. Даже если я его найду, ты мне говоришь его не убивать, так?» «Да, нужно удостовериться в личности, если это решено в смысле для Нагума-куна». «Ладно, пока что я просто притащу его сюда». «А?» «Приволоку парня, закутанного в черное, к сенсею. Сенсей мыслит как учитель, так что так и поступим». «Нагума-кун, большое тебе спасибо!» Айка немного торопела от неожиданного содействия со стороны Хаджими. И даже сейчас он не повернулся к ним, размышляя о том, что он многое обдумывает. Айка просто решила принять жест его доброй воли, пробурчав «Я бессильна». Она тайком вздохнула, проговаривая свою признательность горьковатой улыбкой. Похоже, Айка закончила разговор, и в этот раз к Хаджими прямиком направилась Тио, зовя его. «Фум, приемлемо такое. Это... хотя... хотела кое-что обговорить. Это просьба. Не выслушаешь ли ты ее?» «А, Тио... Только не говори мне, что существование этой было предано забвению. Вот что у нас есть». Так как голос звучал незнакомо, Хаджими невольно оглянулся за плечо. А там ему предстала черная одежда с золотыми вышивками, напоминавшая тем самым кимоно, бесподобно слегка съехавшая вниз, открывая вид на белоснежные гладкие плечи и чарующую долину, завершая все прелестной ножкой, виднеющейся из выемки у колена. Черноволосая, златоглазая, восхитительная женщина. На миг в его глазах читалось сомнение. Но тут он вспомнил. «А, раз ты напомнила!» Назвав ее по имени. Очевидно, что Тио, чье существование так скоро позабыли, была далека от состояния гнева. Все краснее, тогда как дыхание становилось ее все более прерывистым. Ее... «Вот что у нас есть!» Оставалась тайной за семью печатями. И правильным решением было не уточнять, что же она имеет в виду. «Вот что у нас есть!» Что именно, лучше не знать. Это... после того, как эта битва закончится, и мы доставим Вилла обратно, вы продолжите путешествие?» «Ага, так и есть». «Фум... просьба этой такова. Она хотела бы последовать за тобой». «Я отказываюсь». Мгновенный ответ, как и ожидала. Ожидаем от Ха... «О, конечно, не за просто так. Я буду звать этого хозяином и посвящу ему всю себя. Телом и духом. Все-все. И как оно?» «Заройся в землю, ей-богу. Провались ты сквозь землю, а? Исчезни ты пропад пропадом!» Расправив руки в стороны, Тио заявляла, что станет рабом Хаджими, причем с физиономией полное наслаждение. Хаджими, смотревший на нее словно на слой грязи, сразу же отодвинул ее подальше. Тело Тио вновь затряслось. Щеки ее порозовели. Кто бы на нее посмотрел, даже невзначай узрел бы в ней извращенку. Окружающие опешили. Особенно Юи, почитающий и выказывающий дань уважения расе рюджинов, чувства которой треснули вместе с ее всегда каменным лицом. «Как жестоко! Хозяин был именно тем, кто превратил тело этой в это. Это хочет, чтобы он взял на себя ответственность?» Все такие, как бы сказали, «э?» и вытрящились на Хаджими. А он, понятное дело, не мог просто оставить в стороне это возмутительное и лживое обвинение. Он сразу глянул в сторону Тио. Да так, что прожилки на лбу немедленно набухли. Его взгляд ясно спрашивал, куда она клонит. «Еще раз предстать грязь в его тех глазах. Ну, сам подумай, разве это не сильно?» Ее тело вновь завибрировало само по себе от взора Хаджими. Затем Тео стала пояснять ее мыслительный процесс, который достиг своего апофеоза на момент величия ее самой рабыни Хаджими. Даже в родном городе на это приходилось одна, может, две битвы, и благодаря ее выносливости она всех превосходила. Поэтому при обзоре свысока и ощущение боли, настоящей боли, случилось только сейчас. И только сейчас она поняла. До этих самых пор в ней была сокрыта такая натура. Так как рыцари-телохранители понятия не имели, что рядом Тео из племени Рюджинов, слова ее встретили некоторое недопонимание в массах. Ибо потому, что когда это сразилось с хозяином, для нее это был первый нокаут, первый взгляд, брошенный на нее свысока, вкус боли и поражения. И все в первый раз. Точно, тот кулак с резонансом ударил по ядру. Толчок, нацеленный на больные места. Та боль, что прошла сквозь все тело этой... Хоть Тео это больше себе говорила, рыцари, не знавшие о повадках расы Рюджинов, посмотрели на Хаджими как на вылитого преступника. Объективно рассматривая сложившиеся обстоятельства, это выглядело как обычное насилие над женщиной. «Да как ты мог такую красоту губить? Насилуя!» Прямо-таки подняли шум рыцаря. Они явно обвиняли его, поскольку жались над жертвой. Тео же, что окончательно вводило рыцаря в ступор, блистало от счастья, нежели была жертвой насилия. Иными словами, Хаджими открыл ей новый проход. А, путь. Так и есть. Тело этой бесполезно без мастера, без хозяина. Пошла. Лицо ее исказилось, будто она увидела эту сценку наяву, а в тоне ее уже не было того почтения. Всякий раз, когда Тео высказывала согласие. Хаджими же спонтанно для себя раскрыл свои чувства. Но его это не слабо потрясло. Да и... Извращенный вид Тео резко сменился, когда она стала ерзать, положив руки на бок в смущении. Выбор в партнере этой был безнадежно украден. С этими словами лица всех присутствующих выразили изумление, устремившись на Хаджими. Он промотал. «Да такого быть не может!» Закачал головой, тогда как щека его задёргалась. «Он ничего с ней такого не делал!» «Это решила признавать лишь мужчин сильнее этой, как спутника жизни. Но таких людей в родном городе это и не имелось. Быть побежденной, да еще и такой униженной. Первый раз. Внезапно использовали жопку этой и с таким упорством. Поэтому ты должен стать хозяином этой. Это хочет, чтобы ты взял ответственность за нее». Глаза Тео увлажнились, пока она смотрела на Хаджими, придерживая задницу. Глаза рыцарей прямо говорили. «Да этот преступник прям настоящий!» Продолжая свои речи, Стак нежданно нападать с задницы. Безумолку стоя предположение, и дальше, волнисто подракивая. Что же все-таки произошло? Даже Айка с учениками, знающие правду, с укором посмотрели на него. И даже выражение Юи Ши на его стороне говорили. «Но ты превзошел сам себя». Отворачивая взгляды. Уже при приближающейся армии, Хаджими попал в такой переплет, когда с обеих сторон его окружали враги. «Ты... разве у тебя нет своих забот? Ты же почему-то вышла за пределы своего города, правда же?» Так как Юэши отворачивали взоры, Хаджими отчаянно расспрашивал об исследовании расы Рюджинов и почему она вообще вышла из своего города. Тут проблем нет. Все станет гораздо эффективнее, когда она станет подле своего хозяина». Тогда мы убьем одним камнем двух зайцев. Послушай, разве не в путешествии случаются самые разные вещи? Все в порядке, можно спустить всю свою меланхолию на эту. Хорошо, можно и посильней. Разве это не неправильные вещи для хозяина. Я вижу только минусы от извращенки подле себя. Тео к нему прижалась, но он ее просто от себя отшкрябывал. Это сопровождалось негодованием рыцарей, учениками, видевшими Хаджими жалкого червя, и учениками, которые ощутили всю сложность женщин иного мира, и поглядывающими на Хаджими с завистью. И даже Айка, начавшая проповедь о запрещенных сексуальных связях, и Вилли, который, несмотря на ситуацию, как-то еще смотрел на Хаджими со всем уважением. Во всем этом бардаке и хаосе армия не переставала приближаться, и когда Хаджими уже устал от всего, она все-таки наконец-то явилась. Хаджими разом повернул взгляд в сторону гряды гор, на севере. Сузив глаза, он смотрел вдаль. Хоть они еще и были на расстоянии, различимому невооруженному взгляду, Хаджими их отчетливо распознал посредством беспилотника, показывающего изображение на его магическо-кристаллическом оке. Там была толпа демонических чудищ, заполонившая землю. Позади гуманоидных форм демонов виднелись 3-4-метровые гигантские черные волки-демоны. Там были и ящероподобные демоны с 6 лапами, и питонообразные демоны с выходящими из их спины шипами, и даже богомоловидные демоны с 4 лапкокосами. Огромные паукообразные демоны с многочисленными тентаклями, усеянными и растущими по всему их телу, и много кого еще. Весь этот марш заставлял землю сотрясаться. Вместе с этим все застилало облако пыли, распространяющееся повсюду от их неимоверной мощи. Их число все нарастало с того момента, как он подтвердил их присутствие еще в горах. Колоссальная армия из 50 000-60 000 видов монстров. К тому же, там были даже летающие над всей толпой демоны. Их можно было сравнить с птеранодонами. Один из 10 косящих под птеранодонов существ был особенно крупным, и человеческая тень лишь слегка была заметна на нем. Вероятно, это был завернутый в черный мантии мужчина. Хотя манеры Айка показывали, что она не могла этому поверить. Но это был Шимидзу Якитоши в 9 из 10 случаев. Хаджими... Хаджими-сан! Юи и Ши заметили нечто, приближающееся к ним, при изменении общей обстановки вокруг Хаджими. И они его позвали. Он повернул к ним взгляд. Разово кивнул. После направил взор на Айка и остальных сзади, чьи лица были как никогда напряжены. Вот и показались. Хоть и значительно раньше, чем планировалось. До их прибытия еще 30 минут. Числом более 50 000. Каждый представляет из себя смесь из более чем 2 демонов. Услышав, что их число выросло еще больше, лица Айка и учеников стали еще бледнее. В ответ на их скованность и тяжесть, Хаджими прыгнул над стеной, демонстрируя бесстрашную улыбку через плечо. «Только давайте без этого выражения лица, сенсей! Никаких сложностей я тут не вижу, так как добавка составляет лишь 10 000. Все идет по плану. Те, кто способны сражаться, встанут у стены на крайний случай». Но пути назад для них уже не будет. Это да. Нисколько не страшась, Хаджими передал им, что они могут оставить все на него. Айка на это сощурила глаза, слегка ими блестя. Понимаю, хоть мне и невдомек, чем я могу помочь. Просто стоя тут, как ты и сказал. Но береги себя как-нибудь. После ее слов рыцари произнесли. А точно ли это нормально, оставлять все на Хаджими? И... Хоть уже поздно, нам пора в убежище. И помчались, собираясь донести эту информацию городу. Даже ученики смотрели на Хаджими тяжким взором, когда побежали вслед за Айка. Кроме Хаджими и его отряда, остались лишь Вилл и Тио. Вилл о чем-то потолковал с Тио, затем ринулся вслед за Айкой и остальными, после того, как поклонился ему. На вопрошающее лицо Хаджими, Тио ответила кривой усмешкой. «Так как это воспользуется всей своей силой, чтобы превозмочь это происшествие, это хотела, чтобы, по крайней мере, мальчик Вилл смог простить ее за судьбу приключенцев. Вот такой вот разговор. Поэтому это подсобит. А что, даже если магическая сила этой недостаточно восстановилась для драконьей формы, ее пламя и ветер не игрушки. Понятно?» Церковь именовала расу рюджинов ошибкой природы. И хоть они не могли быть приняты за полулюдей, они были в состоянии манипулировать магической силой, как и демонические существа. Так что пусть она и не имела задатков ко всем способностям. Безмолвным, по части магии. Магии без слов гения, магических кругов, как Юи. У нее тоже были способности, в которых она преуспевала и творила волшебство, как могла. Как Юи, без слов. Тео провозгласила это, страстно выдвинув грудь вперед и делая на этом упор. Но Хаджими просто кинул кольцо, изготовленное из магическо-кристаллического камня. Хоть Тео вопросительно на него посмотрела, она распахнула свои глаза, поняв, что это магическое вместилище, сотворенное из божественного кристалла, и вытащилась на Хаджими с плаксивыми глазами и произнесла дрожащим голосом. «Хозяин, предлагаешь такое прямо перед битвой? Это само собой ответит...» «Да ладно тебе, я тебе его просто одалживаю, так как на тебе обязанность батареи, ни больше, ни меньше. А только что? Ты что, пыталась играть дурочку? Какое кто, м?» «Вижу, история-то полна темных пятен». Юя опустила плечи, показывая отталкивающее выражение лица. Ход ее мысли действительно был схож с этой извращенкой Тио. И она действительно играла из себя дурочку, когда в первый раз пошла на подвиги, пытаясь развратить Хаджими. Возражения Хаджими будто бы не заметили. Тио же, надев кольцо на палец, счастливо оскалилась, хоть про нее словно забыли. Тогда и отряд демонов стал отчетливо виден обычным человеческим взглядом. Люди с луками и магическим арсеналом в руках скопились у наружной стены. Земля затряслась, и рык демонических зверей разнесся песчаным штурмом на расстоянии. Некоторые люди стали молиться Господу Богу, тогда как другие имели выражение полного осознания своей скорой кончины. Поглядев на это, Хаджими шагнул вперед. Он создал стойку для речей, нагромождая кучу земли в одном месте. Хаджими не помышлял облегчать тревоги людей, так как это элементарно обернулось бы в панику. Встретьте они с дружественным огнем. Некто вдруг залез на основание за стеной. Люди уж были подумали, что это демоны, пришли по их душе и плотоядно глазеют на них. Но их взоры встретили беловолосого мальчика с повязкой на глазу. После подтверждения того, что взгляды все нацелены на него, Хаджими выдохнул и начал глаголить голосом, способным достичь небес. «Внемлите же, о отважные люди города Ула! Победа наша уже у нас в кармане!» Девясь, чем это их так внезапно заверили? Горожане переглянулись друг с другом. Хаджими на их замешательство смотрел, сведя глаза в еле заметную щель, продолжив толкать речь. «Спросите о причине, скажу, что все потому, что богиня объединилась с нами, приняв нашу сторону. Все верно, это богиня плодородного урожая, о которой все так наслышаны, госпожа Айка!» Услышав это, все загалдели, наводя шум вокруг. «Госпожа Айка? Богиня плодородного урожая?» Айка, в сопровождении рыцарей позади, указывающей путь людям, сразу замерла. «Пока за нашими спинами, госпожа Айка, мы... непобедимые! Госпожа Айка, живое божество, посланное раем, как союзник всему человечеству, принося нам плодородный урожай и победу! Я меч госпожи Айка, и также ее щит! Я отвечу призыву вашему желанию защитить всех и каждого! Смотрите же! Вот моя сила, влекомая госпожой Айка!» Изрекши это, он достал паралич, буквально из вакуума, и фиксаторы стволами пронзили землю, дабы укрепить его позицию. Вместе с тем он припал к земле, и жители города все наблюдали за ним, когда Хаджими навел свой прицел на передние ряды демонических созданий. Ну, подделок птеранодонов. Опустив курок. Яркая, красная вспышка вышла из паралича, и вместе с убийственной аурой слепящий свет прошел сквозь небо за мгновение. Он сломил одну из подделок птеранодонов, которая находилась на расстоянии пары километров от него, и несколько других в окружении. Опускались они на землю, так как крылья их были стерты. Сам Хаджими, не приставая, палил и второй, и третий раз, а демонические хищники все в небе стали уничтожаться один за другим. Затем он специально сместил свой прицел, и тот крупный птеранодон стал падать в замешательстве от случившегося. К тому же, приручивший его мужчина в черной мантии отлетел от остаточного эффекта. Он вылетел в воздушное пространство, и сейчас пытался сопротивляться падению. Он не успевал притащить черного мантивика, Дайка, пока надо было разобраться со всеми демонами. Так что пока он решил вынести быстрейших к побегу. Хотя Айка будет сердиться на него потом. Если он его и подстрелит, его это не будет беспокоить, покалечится ли он или нет. Айка могла и вовсе не заметить, так как он стрелял тогда, когда они были еще не на значительном расстоянии. Закончив ликвидацию демонов в небе, он спокойно осмотрелся вокруг. Ему на глаза попались виды сбитых с толку горожан, и у многих отвисла челюсть. «Слава, госпожа Айка!» выкрикнул слово восхваления Айка, как свой последний долг Хаджиме. И в следующий момент... «Вославься, госпожа Айка!» «Да здравствует, госпожа Айка!» «Хвала, госпожа Айка!» «Вославься, госпожа Айка!» «Вославься, богиня!» «Да здравствует, богиня!» «Хвала, госпожа Айка!» «Вославься, богиня!» В недрах города Уул почиталось уже не просто ее имя. Нет. В этот момент была рождена настоящая богиня. Видимые всех беспокойства исчезли. Когда все в городе стали выкрикивать и восхвалять Айка, сияющими глазами любуясь ею, любуясь богиней их надежды, на каком-то расстоянии лицо Айка окрасилось пунцовым. Она аж задрожала. Ее глаза мигом переместились на Хаджиме, и маленький ротик задвигался, будто говоря: «Что ты имеешь в виду?» Хаджиме снова устремил взор на колоссальную толпу демонов. Он спихнул все формальности на Айка по собственным причинам. Первое, активность Хаджиме как обособленного рыцаря наверняка заставит церковь и королевство сделать ответный шаг в будущем. И так как Айка встанет у них на пути, если они попытаются навредить Хаджиме, лучше всего будет воспользоваться ее словами вроде «богиня плодородного урожая», имеющими определенную власть. Ну, как бы скинуть на нее всю ответственность за то, что происходит. Если они смогут преодолеть городской беспорядок с помощью силы госпожи Айка, то горожане, скорее всего, свяжут эту силу и истребление такого огромного количества демонов и имя богини плодородного урожая вместе. И это прогремит среди людей, закрадываясь в их сердце. В этот момент она являлась не только полезным талантищем для королевства, но и богиней, которую поддерживали люди. Так что церковь и королевство не могли так легко повлиять на нее, раз ее слова содержали больше власти. Вторая причина, так это просто потому, что горожане лишь выкажут страх и враждебность. Покажи он им большую силу. Поэтому, если он продемонстрирует им их мощь, впечатление и страх горожан улетучится. Они вспомнят, что все это пришло от богини, оказавшей им своеобразную поддержку. Их враждебность сменится на милость. Они будут свято уверены, что все это пошло от их веры в богиню плодородия. Третья причина — это то, что Айка заявила, что берет на себя удар всего, что нацелено на Хаджиме Накума. Его причина номер один — это чтобы горожане не паниковали и не натворили бед. Это он сразу учел. После этого Айка о многом с ним потолкует, но эти для нее были свои льготы, так что она должна закрыть на это глаза, поскольку это был результат их совместного решения. В порядке вещей будет сбежать, как все кончится. С криком из жителей, что они, мол, не будут повержены демоном, пока за их спиной Айка, вместе с пронзающим взглядом самой Айка и рыцарями, на лицах которых всплыла улыбка, когда они промотали: «А что, этот паренек отлично знает, куда мы клоним», и посмотрели на него. Хаджиме достал две пулеметные ленты Мицурая из хранилища ценностей и перекинул себе через плечо, продвигаясь вперед. По его правую руку была, как всегда, Юэ, по левую — Шия, с арканом на плечах, которого Хаджиме ей одолжил. Позади всего шагала Тио в прострации, рассматривая магический кристаллический камень. На горизонте тиранодоны фальшивки, падающие на землю, словно вообще никак их не касаясь, и демонические твари, шагающие одним созданием за другим, заполняли кругозор. Хаджиме взглянул на Юэ. Юэ вернула ему взгляд, молча кивнув. Хаджиме взглянул на Шию. Ее заячьи ушки, торчащие сейчас прямо вверх, олицетворяли ее уверенность. Тио в стороне. Он просто оставил ее в стороне. Хаджиме обратил свой взгляд на громадное войско. Лицо его затмила улыбка, и он без всякого энтузиазма изрек: «Ну что ж, сделаем это».